4. Кай не мог говорить. Назубная капа, оберегающая его от откусывания собственного языка, наполняла рот привкусом железа и антисептика. В его гортань уходила трубка для подачи воздуха, а голову покрывал кожаный шлем, наподобие тех, что носят пилоты, которые усеивали иглы и электроды. Многочисленные капельницы подавали растворы в его вены и кровеносные сосуды внутри черепной коробки. Его глаза удерживались в открытом положении фиксаторами век, а к нижней части каждого глазного яблока были подключены узкие выходные разъемы бронзовых проводов, которые тянулись к окулярно-оптической записывающей аппаратуре. Допросная комната имела ужасно прозаический вид. Это была простая, обшитая металлом клетушка без окон, зеркал или каких-либо отличительных черт. Кай полулежал на каталке с остальным каркасом в окружении портативных блоков контрольной аппаратуры, каждый из которых вел свою повесть о его внутренних биоритмах. Позади него располагалось гудящее устройство, прикрученное к металлическому полу, которое изгибалось над его головой, как сверкающий скорпионий хвост. На нем покачивались гирлянды инструментов, похоже предназначенных для устрашения не в меньшей мере, чем для работы. Хирика и Шарф занимались тем, что следили за поступлением медикаментов в кровь Кая, а одетый в золотые доспехи Сатурналия стоял на дальнем конце комнаты, непринужденно держа в одной из рук свое оружие гвардейца. «Вы готовы приступить?» – спросил Кустодий. «Почти», – ответила Хирика. Это щекотливая процедура, и спешка нежелательна. «Сведения, которые вы ищете, Кустодий, припрятаны сознанием дела», — добавил Шарф. «Нам придется погрузиться в недра его психики, а такое путешествие требует безукоризненной подготовки. Если мы не проявим должной осторожности и внимания, мы рискуем повредить его рассудок». Кустодий шагнул к псизондам, крепко стискивая оружие в своих пальцах. «Наставница телепатика упоминала императора», — произнес он. «А все, что касается императора, входит в сферу моей ответственности. Не выбрасывайте время на ветер, рассказывая мне о подготовке и попусту жонглируя словами. Разыщите то, что она вложила в его голову, и немедленно. Если за это придется заплатить повреждением его рассудка, меня это ни капли не волнует». Каю хотелось излить на них свое бешенство, но он не мог выговорить ни слова. Ему хотелось крикнуть им, что он – человеческое существо, астропат, представляющий ценность для Империума. Но он понимал, что даже если ему удастся заставить их себя услышать, то им будет все равно. Для Сатурналии долг перед Императором превышал все остальное, а Хирика и Шарп просто делали свою работу. Астропат попытался задергаться, но он был полностью обездвижен удерживающими устройствами и медикаментами. Хирика уселась подле него на табурет на колесиках и сверилась с информационным планшетом, который свисал с боковой стороны каталки. «Превосходно!» — заявила она. «Кай, ты демонстрируешь замечательный прогресс. Еще секунда, и мы будем готовы». Адепт Шарф уселся напротив Хирика и вкрутил разъем в заднюю часть своей шеи, где, как Каю удалось разглядеть краем глаза, поблескивала имплантированная когнитивная аугметика. Шарф подобрал второй конец кабеля и подключил его к безликому черному ящику, который был прилажен к боковой стороне каталки. Он размотал выходящий из него тонкий кабель и, одарив Кая улыбкой, щелчком пристегнул его к соединительному разъему на кожаном шлеме астропата. Его глаза на мгновение расфокусировались, и Кай почувствовал всплеск давящего ощущения в лобных долях своего мозга. «Ты в Умбре?» — спросила Хирика. «Да», — ответил Шарф отсутствующим голосом. «Готов к твоему внедрению». «Замечательно», — произнесла Хирика и аналогичным образом подключилась к безликому черному ящику. Она тоже присоединила конец своего кабеля к устройству, покрывающему голову Кая, и он вновь почувствовал давящее ощущение, вызванное вторжением в его разум. «Ну а теперь, — сказала Хирика, — приступим».